Да уж, не сомневаюсь. Бандиты вторую секцию будут долбить несколько месяцев, отколупывая по маленьким кусочкам. Это как если бы первый ряд стен был из известняка, а второй из гранита, хотя на вид они выглядят как обычный камень. Хотя нет. Стены во второй секции чуть почернее. «И сколько всего этих секций?» «Ну...» — зря я спросил. «Ну почему же, мастер?» «Я отвечу. Их всего 10. Круглое и удобное число. Большинство моих хозяев умели считать до 10, а вот дальше сложно». «Ясно. А это тайная комната, о которой ты говорил. Она, конечно же, находится в 10-й секции, да?» «Скажет или нет. Сегодня Костя в хорошем настроении, это чувствуется. Надо пользоваться». Он хрюкает. «Это кажется логичным, не правда ли?» «Весьма». «Хе-хе-хе, мастер, как же я люблю логичные прямые пути. Только вперед, ни шагу назад». «Хм, звучит как намек на то, что идти в лоб как раз не надо. А может, он просто хочет меня запутать? Хотя про секции и количество я ему почему-то верю. 10, значит. 10 секций вверх, 10 вниз, 10 во все стороны. Не маленький такой куб получается. А еще пятую секцию до сих пор никто не пробил. А ведь бывают всякие геоманты, способные силой мысли дробить камни. Не верится, что за 1000 лет не было ни одного мага, попытавшегося добраться до последнего уровня анклава. Слушай, Кость, а все секции вот такие пустые? Даже не знаю. Он болтает. Пользуйся, Дэн. То есть в других секциях что-то есть? Возможно. Мастер, вы забыли, кто я? И как развлекаюсь? Подумайте сами. Интересно. Вполне возможно, что следующая откопанная секция окажется сюрпризом и... Так, стоп. Встаю, хожу туда-сюда. Шепчу, чтобы не услышали бандиты. Костя, в других секциях ловушки? Молчит. Они могут убить? Легкий смешок. Мое сердце выбивает ритм. Так вот, зачем нужно сохранять прогресс в раскопках секций, да? «Если они сдохнут, — киваю на трудяк, — то придется начинать все сначала». «Я этого не говорил. Вы сказали». Радости в голосе Кости, полные штаны кислого. Неприятное предчувствие бьет по нервам. Резко разворачиваюсь к бандитам. «Отставить копать! Немедленно остановитесь, утырки! Бросить кирки!» Поздно. Кислый не слышит меня из-за мутузичьего его зыркала. Массивный камень отваливается от стены, открывая массивную черную дыру ко второй секции. В нос бьет страшная ванина. Ледяной холодок пробирает до дрожи. Хотя в анклаве до этого не было холодно. Первый раз голос Кости настолько серьезный. «Осторожнее, мастер. На этом этапе подохла половина моих хозяев. Прошу, не разочаруйте меня».